А случилось так, что забылся сам атаман. Увлекся он и оказался один в стрелецкой вражьей толпе. Оглянулся, стрельцы, окружавшие его, сообразили, кто это, стали теснить дальше от разинцев, чтобы взять живого. Атаман крутился с саблей, пробиваясь назад к своим. «Ларько!» — крикнул Степан. «Дед!» С десяток стрельцов кинулись к нему, ударили тупым концом копья в руку, один прыгнул сзади, сшиб Степана с ног и стал ломать под собой, пытаясь завернуть руки за спину. Ларько услышал крик атамана, пробился с полусотни к нему и поспел. Застрелил стрельца над ним, полусотня оттеснила стрельцов дальше. Степан поднялся, злой, помятый, подобрал саблю. «Чего вы там? Атаману ноги на шее завязывают, они чешутся! Стерегись, маленько!» Тоже сердито крикнул Ларько. «Хорошо услыхал? Не лезь в кучу! Куда лезешь-то?» «Что мордва твоя?» – спросил Степан. «Клюем, наскочим опять собираю. Текут, как вода из ладошки. Веселимся, а толку нет. Ну, хоть наших обойти не даем, и то дело. Обойти ж хотели». «Ух, войско! Не сварить нам семя каши, Ларько. Побудь с казаками, сам пойду туда». Мордва и часть мужиков с дрекольем опять шумно отбегали от самой кипени свальной драки, чтобы опять скучиться и налететь. Бежали, впрочем, весело, не уныло. Стрельцы, чтобы не рушить свой строй, не преследовали их. Степан и с ним десятка два казаков остановили мужиков. «В градину вас! В душу!» – орал Степан. «Куда?» Двух-трех окрестил кулаком по голове. «Стой! Стой! А то сам бить буду!» И народцы и мужики остановились. Степан построил их так, чтоб можно было атаковать, стал объяснять. «Сейчас наскочим. Первые пускай молотят, сколь есть духу. Пристали? Распадайся, дай другим. А сами пока зарядись. У кого есть чего, передохни. Те пристали, распадись, дай этим, чтоб напереду всегда свежие были. И не бегать у меня. Казаков назад поставлю, велю рубить. Кого боитесь-то? Мясников. Они только в рядах мостаки топорами туши разделывают. А здесь они сами боятся вас. Ну-ка, не отставай. Узю мясников. Жердями, жердями-то вперед! Выставляй их! Тесней, тесней!» Бежали тесной толпой, и выходило, что их свалки бежали опять шумно и весело. «Ну-ка, забежи вперед кто-нибудь!» — крикнул Степан. «Скажи нашим, что проспались, а мы долбанем сбегу!» Наскочили, заварилась каша. Молотили оглоблями, жердями, рубились саблями, кололись пиками, стреляли. А уже вечерело, и совсем стало плохо различать, где свои, где чужие. «Круши!» – орал Степан. «Вперед не суйся! Ровней, а то от своих попадет!» «Ровней, ребятки!» – покрикивал дед любим. «Ровней, милые! Тут как с бабой! Не петушись, тогда толк будет!» Степану прострелили ногу. Он, ругаясь, выбрался из свалки, взошел, хромая на бугорок. Ему помогли стащить сапог. Подошел потный и окровавленный Ларько. «Куда? В ногу?» – спросил он. «В ногу опять. А ты чего в крови? Шибко?» «Нет», – Степан поворочил ногой. «Кость целая. Ты чего? Зацепили?» «Федора убили. Сукнина!» Ларько плюнул сукровицей, потрогал разбитые губы. «Я целый. Зубы только. И то целый, однако. Ох, мать ты моя-то! Совсем! Исаулов не остается, с горечью горько сказал Степан. «Вынесли хоть, вынесли! Берегитесь сами-то!» — повысил голос Степан. «Куда вас-то тоже черт несет? С кем останусь-то? Все поляжете! Хватит, что ли?» Не видно уж стало. Лалька всматривался в темную шевелящуюся громаду дерущихся людей. Погодь, пускай он отойдет подальше. С горки пускай слезет. Пускай горка-то за нами будет. Отходит уж, а то в потьмах-то своих начнем глушить. Стрельцы плотнее держатся, а мы своих начнем. Горка и так за нами. Ну, вели униматься. Хватит. Казаков много легло? Да нет, думаю. Задело многих. Нет, три зуба все же выбили. Ларька сплюнул. Хорошие зубы-то были. Матвей живой? Спросил Степан. Видел, живой был. Он ничего не робеет. Орет, правда, больше, чем руками делает, но помогает собирать. Хоть так, нерадостно сказал Степан. Иди, унимай потихоньку. Ларька ушел. Битва долго еще ворочалась, гудела, кричала, брызгала в ночи огнями выстрелов, но постепенно затихала. На совет к атаману собрались сисаулы. «Варятинский отходит к тетюшам!» «Добре, городок надо брать», — заговорил Степан. «Пока подойдут у русов с Долгоруким, нам надо в городке быть. Брать надо, иначе хана нам тут с мужиками. Взять городок всеми правдами и неправдами. Варятинский больше не сунется». «Обождать бы, батька!» «А ну, хитрит Варятинский!» — усомнился Матвей Иванов, которого Степан тоже позвал на совет. «Не хитрить, знай теперь, одному ему нас не одолеть, а других нам в открытом поле ждать негоже. Пропадем с мужиками твоими, Матвей. Горе луковое, не вояки. Отходите потихоньку к острожку. Был там кто-нибудь? Узнали?» «Были», — откликнулись из группы исаулов. «Сдадут острожок. А рубленый город надо приступом доставать. Тот не сдадут». «Будем доставать. Готовьте приметы. Сено, солому, дранку. Подождем. Лестницы лежите. Не давайте людям охлаждаться. Там отдышимся. Взять надо городок. Возьмем, сядем там. Мишка Осипов придет. Пошлем в Астрахань. Федька Шулудяк приведет своих. На Дону еще раз кликни, тогда и вылезть можно. Но городок надо взять!» Наступила ночь. В темноте Степан подвел войско к посадской стене, где был острог, и повел на приступ. Со стены и свала по ним выстрелили холостыми зарядами. Разинцы одолели первую оборонительную черту. Это было заранее известно. Посад сдадут без боя. Дело в основном городке, где решительно заперлись. Части войска Степан велел укрепить посадскую стену и расставить на ней пушки, на случай, если Борятинский вздумает вернуться и помешать штурму. Остальных бросил на стену городка, который хоть тоже деревянный, но и прочней, и выше посадских. Начался штурм. Стены и сам городок пытались зажечь. По ним стреляли горящими поленьями, калеными ядрами. Несколько раз в городке вспыхивали пожары, симбирцы тушили их. То и дело в разных местах занималась огнем и стена. Осажденные свешивали с нее мокрые паруса и гасили пламя. А в это время казаки подставляли лестницы, и бой закипал на стенах. Упорство тех и других было свирепое, страшное. Новые и новые сотни казаков упорно лезли по шатким лестницам. В них стреляли, лили смолу, кипяток. Зловещие зарево огней то здесь, то там выхватывали копошащиеся толпы штурмующих. Разин сам дважды лазал на стену. Оба раза его сбивали оттуда. Он полез в третий раз, ступил уж на стену, схватился с двумя стрельцами на саблях. Один изловчился и хватил его саблей по голове. Шапка заслонила удар, но удар все-таки достался сильный. Атаман как будто бы что запнулся, послабла на миг его неукротимая воля, ослаб порыв. Тоскливо стало, тошно, ничего не надо. Ларька и на этот раз выхватил его из беды. Рану наскоро перевязали, Степан очухался. Скоро он снова был на ногах и опять остервенело бросал на стены новых и новых бойцов. Урон разинцы несли огромный. «Городок надо взять!» — твердил иступленно Степан.